Все это произошло в среду вечером, а в пятницу утром появление двух господ нарушило туалет Мэри Лу. Явившиеся господа заговорили с нею об отпечатках пальцев, найденных на конфетах, и тому подобных вещах. Полчаса спустя в одной из камер на Хальбороу-стрит стало заключенных больше, и арестованная имела удовольствие выслушать предъявленные ей инспектором обвинения. На ближайшем судебном заседании ей пришлось выслушать приговор, гласивший, что она приговаривается к 2 годам тюремного заключения за попытку отравить мистера Джона Ридера путем посылки ему отравленных конфет, содержащих, как показал анализ, аконит. Мо Лиски в течение всего судебного разбирательства не покидал зал суда, и на его худом лице явственно отпечаталась симпатия, которую он питал к молодой женщине. После того, как ее увели, он направился в коридор и там допустил первую оплошность. Ридер как раз собирался уходить и старательно натягивал на руки перчатки. В это мгновение к нему подошел Мо. «Вы Ридер, если не ошибаюсь?» «Совершенно верно. Это я, сэр». Ридер благожелательно посмотрел на обратившегося к нему человека. Казалось, он ожидает, что сейчас по его адресу раздадутся восторженные поздравления. «Меня зовут Мо Лиский. Вы засадили под замок мою приятельницу». «Ах, Мэри Лу Плесси!» «Да, вы отлично это знаете, Ридер, и за это вам придется поплатиться». В то же мгновение кто-то схватил Мо за руку. «Пойдемте-ка со мною», — услышал он за собою голос. Обернувшись, он увидел, что его схватил сыщик. Мо побледнел. «В чем вы меня обвиняете?» — спросил он хрипло. «В попытках запугать свидетеля путем угроз», — сказал чиновник. На следующее утро Мо пришлось предстать перед судьей и отправиться на 3 недели в тюрьму. Ридер отлично знал, что угроза эта не останется без последствий, и подготовился к удару. Он знал, что ему удалось победить лишь в 1-м раунде, и что борьба еще не окончена. «Мне кажется, что пока он не выйдет снова на свободу, ничего не случится», — сказал Ридер Пейну, предложившему охранять его. «Он получил бы наибольшее удовлетворение, если бы смог покончить со мною. И поэтому он отсрочит борьбу до выхода на свободу. Мне кажется, целесообразнее всего было бы, если бы вы меня охраняли до того времени, пока он не выйдет из тюрьмы». «Вы хотели, должно быть, сказать, после того, как он выйдет из тюрьмы», — поправил его полицейский. «Нет, до того времени, пока он выйдет из тюрьмы», — повторил Ридер. «Когда он окажется на свободе, мне было бы нежелательно, чтобы полицейская охрана препятствовала его начинаниям». Мо Лиски снова вышел на волю. Отныне он утратил одно из наибольших своих достоинств и мысленно проклинал себя за то, что рискнул поставить под угрозу все свое предприятие со смарагдами. И прежде всего он поспешил связаться снова с Эль Рабутом и выяснить, в каком состоянии находится дело. В его жизнь вошло новое обстоятельство, сводившее его с ума. Он ощущал горечь сознания, что ему пришлось познакомиться с тюрьмой, и опасался, что все те, которые до сих пор безропотно повиновались ему, веря в его непогрешимость, теперь восстанут против его иго и попытаются действовать самостоятельно. Однако его заботила не только эта единственная мысль. Тотализатор и беспощадное обирание жертв, попадавших в его игорные дома, приносили ему около 15 тысяч фунтов в год. Этим одним еще не исчерпывались его дела. Он контролировал действия большой шайки, снабжавшей всю страну наркотиками, что также приносило ему крупный доход. Разумеется, далеко не вся прибыль попадала в руки Мо. Кое-что доставалось и его сподвижникам. Прежде всего, ему следовало обезвредить Ридера. Пока он этого не достиг, все его дело было поставлено под угрозу. Разумеется, Проще всего подстеречь его ночью и обработать так, чтобы он слег на несколько недель в госпиталь. Но это легко было бы поставлено в связь с высказанными им ранее угрозами и повлекло бы нежелательные последствия. Он знал, что против Ридера следует найти более изысканный способ мести, более жестокое и тонкое, чем побои. В нынешнее время люди, подобные Лискому, встречаются со своими сообщниками не в темных подвалах или в укромных углах. Они не прячутся под масками и не ищут уединения. 6 человек, руководивших операциями различных предприятий МО, в день его освобождения собрались все вместе в одном из ресторанов Сохо, где для них был отведен отдельный кабинет. «Я очень рад, что никто не дотронулся до него за время моего отсутствия», — сказал Мо, и тонкая улыбка зазмеилась на его губах. «Я сам поведу игру против него. Сидя в тюрьме, я много размышлял над тем, что следует предпринять, и нашел хороший способ расправиться с ним». «Все время его охраняли 2 синих. Если бы не это, то мы бы его стукнули по затылку, Мо», — сказал Тедди Эльфильд, ближайший сподвижник великого Мо. «А за это я бы тебя стукнул по затылку, Тедди», — многозначительно заявил Лиский. «Я ведь распорядился, чтобы никто не осмелился дотронуться до него. Разве не так? И что ты хочешь этим сказать, стукнуть по затылку?» Эльфильд, широкоплечий парень, специализировавшийся на похищении оставленных без присмотра автомобилей, пробормотал несколько нечленораздельных слов. «Займись-ка лучше своим делом», — продолжал Мо. «А я займусь Ридером. Где-то в Броклие у него имеется его милая, молодая девушка. Он часто появляется с нею на людях. Ее зовут Белмен, и живет она по соседству с ним. Пока я вовсе не собираюсь лишать его жизни. Я хочу лишь убрать его с его должности. А это не так-то сложно. Всего лишь на прошлой неделе одного из Министерства внутренних дел выбросили вон за то, что он был позже полицейского часа в клубе 95. И он изложил сподвижникам свой план. Как-то вечером Маргарет Белмен покинула контору и, направившись к Вестминстерскому мосту, огляделась по сторонам в поисках Ридера. Обычно, когда он не бывал занят служебными делами, он поджидал в этот час ее здесь. В последнее время он появлялся здесь гораздо реже, и каждый раз за ним следовали на некотором расстоянии 2 дюжих людей, в которых Маргарет опознала полисменов. Она пропустила автобус и собиралась уже сесть в следующий, как заметила у своих ног какой-то пакет. Обернувшись, она увидела, что рядом с нею стояла какая-то нарядно одетая, красивая дама. Дама закрыла глаза и покачнулась. Девушка едва успела подхватить ее, чтобы она не упала. С трудом она отвела почувствовавшую себя дурно незнакомку к скамейке и бережно усадила ее. «Простите, что затруднила вас. Благодарю вас от всей души. Быть может, вы будете столь любезны и кликните мне такси», — обратилась она к своей спасительнице. Дама говорила с легким иностранным акцентом и производила впечатление светской женщины. Или, по крайней мере, к такому выводу пришла Маргарет. Она подозвала такси и помогла даме подняться и сесть в машину. «Быть может, вы бы хотели, чтобы я вас провела до дому», — сочувственно предложила молодая девушка. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — пробормотала дама. «Но я не хотела бы утруждать вас. Я живу на Клеридж-стрит, 105». В автомобиле ей стало лучше, и она рассказала Маргарет, что ее зовут мадам Лемер и что она вдова французского капитана. Элегантное убранство ее квартиры в одном из наиболее богатых кварталов Майфайра свидетельствовало о том, что вдова капитана была при средствах. Дверь отворил дворецкий, и лакей в ливрее сервировал чай, ибо Маргарет по настоянию своей новой знакомой пришлось подняться вместе с нею в дом. «Вы были очень внимательны ко мне, мадемуазель. Я не знаю, как вас отблагодарить. Я была бы очень рада познакомиться с вами поближе. Не разрешите ли пригласить вас к обеду, например, в четверг?» — предложила она. Маргарет Белман колебалась, но ослепленная окружающим роскошным убранством и любезностью очаровательной женщины, она не посмела ответить отказом. «Мы пообедаем вдвоем, а потом, очень возможно, что придет кто-нибудь из моих знакомых потанцевать. Быть может, у вас имеется кто-либо из друзей, которого вы бы хотели захватить с собою?» Маргарет, смеясь, покачала головой. Странным образом слово «друг» заставило ее вспомнить лишь о старомодной фигуре Ридера, а Ридер менее всего подходил к этой обстановке. Выйдя на улицу и услышав, как за ней захлопнулась дверь, она пережила самое удивительное из всего, что ей было суждено пережить в этот день. Тот, о ком она подумала, стоял на противоположной стороне улицы и, казалось, поджидал ее. По обыкновению при нем был его зонтик, а пенсне сидела на самом кончике носа. «Вы, мистер Ридер», — удивилась она. «В вашем распоряжении было еще 7 минут», — ответил он, взглянув на свои старомодные большие часы. «Я предоставил вам возможность побыть в этом доме полчаса, а вы пробыли в нем 23 минуты и несколько секунд». «Разве вы знали о том, что я нахожусь в этом доме?» — спросила она. «Да, я последовал за вами. Я знаком с миссис Анни Фельхем, хотя она и предпочитает именовать себя мадам XYZ или как-нибудь в этом роде. Это неподходящий для вас клуб». «Клуб?» — пролепетала девушка. Ридер кивнул головой. «Это так называемый тест-клуб. Очень странное название, и еще более странные его посетители. Особенно рекомендовать их нельзя». Она не стала ни о чем расспрашивать, позволила ему доставить ее домой. Головка ее была занята размышлениями над тем, чего ради ее новая знакомая остановила свой выбор именно на ней, как на новой участнице ее более чем вольных празднеств в Майфор.